Глава 5. Сознание мира. Хоть мошенники и поступили низко, зато их напористость заслуживала похвалы. После того, как Цзуи повесил трубку, они настойчиво названивали еще много раз. В итоге он занес номер в черный список. Несмотря на вернувшийся покой, Цзуи уже не пребывал в том прекрасном настроении, что раньше. Ему ничего не оставалось, как быстро закончить ужин и вернуться в гостиную. «Хозяин!» Рабский дух по-прежнему дрейфовал над масляной лампой. Он уже завершил новое здание Цзуи. Его широкое полупризрачное тело излучало мягкий блеск, рассеивая мрак в гостиной. «Цзынь!» Сверкающая первозданная золотая монета выскочила из щели между пальцами Цзуи, прочертила красивую дугу в воздухе и полетела в направлении духа. Дух открыл рот и проглотил ее. Эта несокрушимая первозданная монета внутри его тела быстро разложилась и, превратившись в мелкие лучи, полностью слилась с духом. Он поклонился в знак благодарности. «Благодарю за вашу щедрость, хозяин!» Рабский чародейский дух относился к первозданным творениям. Несмотря на то, что он был способен не есть и не пить и безропотно работал, однако для применения низкоуровневой магии и поддержания своего существования требовалась энергия. Требуемой духу энергии являлась первозданная сила. Будучи низкоуровневым творением, он не мог непосредственно из первозданной сети черпать первозданную силу, поэтому вынужден был зависеть от щедрости своего хозяина. А первозданная золотая монета являлась самым простым источником первозданной силы. Одной такой монеты было достаточно, чтобы на 3 месяца поддержать повседневные энергетические затраты духа. Поглощение и переваривание монеты являлось одной из основных способностей первозданных творений наподобие рабского чардийского духа. В мире Саардии существовал закон. Первозданная сила может противостоять, может ее уничтожить и может с ней ассимилироваться только первозданная сила. Этот закон также действовал во всех измерениях мультивселенной. Цзуи махнул рукой, и парившего в воздухе духа засосало обратно в фитиль лампы. Гостиная тотчас погрузилась во мрак. Но темнота не могла помешать взору Цзуи. Он включил свет в гостиной и мгновенно вернул освещение. Прежде Цзуи постоянно путешествовала, привык то и дело платить наперед за газ, воду и электричество и оставлять на банковском счету достаточно денег. Поэтому, даже несмотря на 3-летнее отсутствие, газ, вода и электричество в доме не были отключены. Цзуи покинул гостиную и поднялся на 3-й этаж. Спальня, рабочий кабинет и ванная были тщательно убраны рабским духом. Кондиционером и другими электроприборами можно было нормально пользоваться. Сейчас Цзуи не планировал ложиться спать. Он вышел на террасу, соединенную со спальней. Полуоткрытая терраса занимала большую площадь. Пол был покрыт красивой плиткой. Стоя здесь и глядя на север, можно было увидеть, как широкая рука Цян Танцзян круто изгибается и в восточном направлении бурным потоком впадает в море. Эта картина была прекрасно знакома Цзуи, а в настоящее время было видно, что прибавилось немало высотных домов на обеих берегах реки. Мелькавшие повсюду разноцветные причудливые огни демонстрировали великолепие Ханчжоу, этого современного мегаполиса. Взгляд Цзуи проскользил по городским постройкам и уставился на запад, на необъятные горные цепи, окутанные сумраком. Цзуи применил духовное зрение. Духовное зрение являлось распространенной способностью среди рыцарей и чародеев. С его помощью можно было рассмотреть истинную картину мира. Эта способность базировалась на духовной силе. Чем сильнее был дух, тем больше диапазон использования было духовного зрения, и тем больше информации можно было разглядеть. В следующий миг в поле духовного зрения Цзуи возникло покрывающее все пространство и состоявшее из невидимого материала вездесущая огромная сеть. Первозданная сеть. Первозданная сеть являлась воплощением основополагающей силы мультивселенной. Измерения, обладавшие разумными существами и цивилизациями, непременно покрывали сформировавшиеся первозданной сетью. Те же измерения, в которых не сформировалась первозданная сеть, рассматривались как дикие и примитивные места. В различных мирах первозданная сеть носила разные названия. Например, магическая сеть, исходная сеть, абсолютная сеть, родниковое море. Но вне зависимости от названия, сущность такой сети была везде одинакова. Первозданная сеть также являлась источником экстраординарной силы. Первозданность обязательно порождала экстраординарные вещи. Цзуи почувствовал, что первозданная сеть, покрывавшая мир Земли, не была такой крупной и прочной, как в мире Саардии, содержала в себе буйную жизненную энергию и была сформирована менее чем 1 эпоху назад. А первозданная сеть мира Саардии существовала уже более 5 эпох. Но в мире Земли, несомненно, имелась экстраординарная сила, причем данный мир располагался в развивающемся низкоуровневом измерении. Цзуи продолжил изучать первозданную сеть. Ему хотелось получить больше сведений. Однако внезапно перед сетью возникло громадное дерево, которое заслонило духовный взор Цзо-И. В его глазах промелькнуло изумление. Согласно знаниям, которые получили чародеи Сардии после исследования несметного количества измерений, измерения мультивселенной в общей сложности делились на 9 уровней. Чем выше был уровень измерения, тем оно было больше и могущественней. Измерение, в котором располагалась Сардия, было 7 уровня. Цзо-И проанализировал полученные недавно сведения с помощью духовного зрения. Измерение Земли должно быть было низкоуровневым, а именно 3 уровня. Однако Цзо-И увидел редкое для низкоуровневых измерений мировое древо. Мировое древо являлось инструментом сознания мира. Обычно оно появлялось в мирах, что находилось в среднеуровневых и высокоуровневых измерениях. Цзо-И участвовал в нескольких сотнях войн в других измерениях, но всё-таки впервые видел мировое древо в низкоуровневом измерении. Существование мирового древа говорило о том, что сознание мира Земли обладает достаточным разумом и больше не примитивно. «Здравствуй, достопочтенный экстраординар, вернувшийся из иного мира». В следующий миг тёплый и приятный голос раздался в духовном пространстве Цзо-И. Цзо-И, сделав глубокий вдох, силой духовной мысли ответил. «Здравствуйте, великое сознание мира». Он нисколько не удивился, потому что такое существо, как он, не скрывая своего духа и силы, в любом мире мог бы привлечь внимание сознания мира, тем более сейчас он проводил анализ первозданной сети. А Цзо-И ещё и был уроженцем Земли, поэтому сознание мира не считало его агрессором, иначе бы оно не общалось так мирно и дружелюбно. В то же время, благодаря своему могуществу, Цзо-И удостоил сообщения. Голос сознания мира Земли, в котором слышались радостные нотки, опять раздался в духовном пространстве Цзо-И. «Добро пожаловать обратно домой, достопочтенный экстраординар. Желаешь ли ты поставить именное клеймо в своём мире?» Цзо-И улыбнулся. «Такое молодое сознание. Другие бы старые сознания миров ни за что бы так откровенно не настаивали с этим вопросом. Если поставить именное клеймо в сознании мира, это будет означать, что данный мир станет твоим базовым миром. Польза от этого состояла в том, что удастся достичь идеальной гармонии с этим миром. Вдобавок ты получишь от сознания мира духовную защиту». Кроме того, именное клеймо приравнивалось к постоянному обладанию координат базового мира. В случае военных походов на другие измерения, ты, имея эти координаты, никогда не заблудишься. Но вместе с тем именное клеймо обязывало тебя защищать сознание мира. Во время внешнего вторжения ты должен будешь сражаться и не сможешь страх избежать. Сейчас именное клеймо Цзо-И стояло в сознании мира Сардии. Если он решит выбрать себе новый базовый мир, тогда, согласно законам мультивселенной, прежнее клеймо автоматически исчезнет. Это будет означать, что Цзо-И перерубит все связи с миром Сардии и не сможет больше вернуться туда. Цзо-И потребовалось всего 1 секунда на размышление, после чего он решительно ответил. «Желаю». Бах! Он мысленно сосредоточился. Скрывавшееся в груди рыцарское сердце с грохотом застучало. Всплыли 8 клейм добродетелей, выражавших порядок, честь, отвагу, соблюдение обещания, упорство, справедливость, искренность и сочувствие, и образовали клеймо в виде пылающего солнца. Это выражавшее волю Цзо-И клеймо полетело прямо к мировому древу и мгновенно было поглощено последним. В следующем миг гигантское мировое древо исчезло из поля духовного зрения Цзо-И. Он услышал последнее сообщение сознания мира. «Да пребудет первозданность навечно с тобой». «Первозданность навечно». Цзо-И правым кулаком ударил себя по груди, отдав рыцарскую честь, и завершил общение с сознанием мира. Он без колебаний оставил своё именное клеймо по той причине, что Земля являлась его родиной, миром, которому он действительно принадлежал, и местом, в которое он всегда мечтал вернуться. Теперь Цзо-И почувствовал, как чистая добродетельная сила непрерывно вливается в его рыцарское сердце. Вся сила, что была израсходована в поединке с владыкой бездны Тором, быстро восстановилась. Добродетельная сила являлась особой формой первозданной силы и основным источником самосовершенствования у рыцарей. Это был подарок от сознания мира. Цзо-И стоял на террасе, размышляя над произошедшими изменениями, пока не раздался сигнал оповещения на мобильном телефоне. Он достал телефон и обнаружил, что пришло СМС-сообщение, а прочитав сообщение, Цзо-И невольно нахмурился.